под открытым небом. Вытянись вся в длину, во весь рост, на полевом стану, в обществе звезд. Незыблемых порядок, извечен ход времен, да будет так же сладок и нерушим твой сон. Мирами правит жалость, любовью внушена, вселенной небывалость и жизнь новизна. У женщины в ладони, у девушки в горсти, рождений и огонь, начало и пути.